Глава 14. Катя. «Проходите, Елена Павловна!» – кричу тетке из администрации. «Она у нас зам. Зав по вопросам здравоохранения или что-то такое. Не помню, если честно, как ее должность называется, но я общаюсь чаще всего с ней. Я сейчас. Можно сами копию заявки передам?» Я склонилась над столом и дописываю то, чего нам не хватает в ФАПе. «Снабжение у нас тут специфическое. Конечно, сейчас все отправляю через электронную систему, но в условиях деревни бумажка всегда работает лучше. Так что копия. И копия копий, чтобы у меня тут подшить. И если что, доказать, что я-то просила. А, да, и в системе есть далеко не все, что мне нужно. Там же по этой, как ее, по матрице. В общем, я в компьютере все заполнила». Кричу, не отрываясь от листа. «Но вот там недоступно для заявки». И тут я вздрагиваю от громогласного «Ура!» Резко расправляюсь, ошарашенно оглядываюсь. «Я знала, я знала, я знала, ты вернулся, я знала!» Моя лялька висит на шее у кого-то, кто стоит за спиной Елены Павловны, и я медленно оседаю на стул. Еще не вижу его, но уже знаю. Приличный молодой человек. И какие-то проблемы с документами. Ага, у него паспорт в аэропорту украли. Евгений. Боже, счастье-то какое! Да, лялька, моя лялька. И мечтать не мог. Думал, еще и повоюю, чтобы снова ее увидеть. Она тут. Висит у меня на шее, ногами дергает и прижимается, как родная. Родная, дочка, ляля, Оленька. Горло перехватываю, сказать ничего не могу. Зарываюсь носом в ее пахнущие яблоком волосы. Боже, спасибо тебе! Ты есть, знаю, иначе просто невозможно. Иначе откуда такой дар? Лялька что-то тараторит, оглушая всех вокруг детской непосредственностью. А вот взрослые, понимая, что вокруг напряженное молчание. Отрываюсь от девочки и поворачиваюсь к Елене Петровне. А, блин, нет, Павловне. Отвык я уже от этих бюрократических расшаркиваний. Что-то не так? Смотрю на нее с совершенно искренним недоумением. Вы бы ребенка поставили? Как-то странно отвечает она. «Ты мой Рейчер!» – гордо отвечает с моих рук лялька, а я лишь смеюсь. «Черт возьми, приятно-то как! Я, кажется, лет 6 не был так счастлив!» «Я и не знала!» – снова переводит взгляд на Катю эта женщина, а та замерла на своем стуле, белая, как полотно. «Катя!» «Нет, а можно отмотать реальность до того момента, как я согласилась? А еще лучше, суток на 5 назад!» «Нет, это невозможно! Этого не может быть!» Почему он вернулся? Что ему надо? Что за идиотизм? Ему нужно общаться с ребенком? Ну, в суд бы, а я бы затягивала, как могла. Боже, за что такая подстава? Что он сейчас от меня хочет? Неужели он и правда думает, что я смогу с ним работать? Чего он добивается? Он, который предал, бросил, уехал. Да, уехал, а теперь вот приехал. Поднимаю взгляд на свою начальницу и понимаю, что не могу произнести ни слова. «Катя, все в порядке?» – обеспокоенно спрашивает она. «Может, водички? Ты не заболела?» – суетится дама из администрации. Она ясно понимает, что происходит что-то не то, но суть уловить не может. «Да, нет, нет», – отвечаю монотонно, обреченно глядя на ляльку. Ну, точнее, на Женьку, сжимающую в объятиях дочь. «Мою дочь?» «Нет, уже нашу с ним дочь». Он в курсе и не отступится. Это же Луконин, упрямый, как Ленкин баран, только в отличие от курчавого животного, еще и умный. Хотя... «А у нас что, работать престижнее, чем в Лондоне?» Спрашиваю совершенно искренне, но чувствую, как в груди зарождается буря, грозящая вот-вот прорваться наружу. «В Лондоне?» Удивленно оборачивается Елена Павловна. «Слушай, вот соскучился по России!» Женька страстно прижимает свободную руку к груди, встряхивает волосами. «Сил нет!» И тут у меня внутри что-то обрывается, заполняя меня всю противным звоном. «Сил, значит, нет!» Я медленно встаю, делаю шаг вперед. «Ага!» А Женька лыбится. «Решил потрудиться на благо Родины!» «На благо Родины?» Снова шагаю. «Точно!» В его глазах откровенная насмешка. «И прям вот именно в Михайловке!» Уже почти рычу. «Других мест не нашлось? Ты, Катюш, аккуратнее!» Он закусывает губу, чтобы не засмеяться. В его глазах пляшут чертенята, и держится Женька крайне уверенно. «У меня на руках ребенок!» «Блин, теперь я знаю, чей у ляльки характер. Хотя, что значит теперь?» «Всегда знала. Он же мечтал о девочке именно поэтому. Лялька – копия Луконин. Не внешностью, правда. «Слушайте», — слышу за спиной оторопелый голос Елены Павловны. «А вы вообще сработаетесь?» «Конечно да, конечно нет», — выкрикиваем одновременно. «Сработаемся, сработаемся», — совершенно спокойно кивает Женька. «Опыт уже есть». «Знаешь что, Луконин?» — шеплю я. «Иди ты знаешь куда?» «Куда?» — невинно хлопает он глазами. «На диван? Я правильно понял, я снова сплю в гостиной?» «Евгений». «Кать, какая же ты красивая! Глаза горят, щеки олеют, грудь от бешеного дыхания вздымается. Почти как... почти... Только тогда ты так дышала от страсти, а сейчас злишься. Как я мог? Почему я поверил? Как они смогли меня убедить?» Сейчас отматываю время на 6 лет назад и не понимаю. Ведь на тех снимках и видео даже ничего такого не было. Она сидит в смешанной компании и смеется. Кто-то трогает ее за руку, кто-то несет ее сумку. Если опустить комментарии сестры о том, что она тут уже весь курс перебрала, то вообще ничего. Как я мог поверить? Что творилось у меня в голове, в душе, в сердце? Виноват. Дико. Прощения до конца жизни просить. И у нее, и у Ляли. Каково же ей было? Не сладко, раз такая резкая стала. Я помню Катюшу мягкую, озорную, хохотушку неунывающую. А сейчас предо мной кошка дикая. Глаза яростные, красивые, до умопомрачения. Пальцы сжало, того и гляди, волосы мне вцепятся. Ох, не сладко мне будет, не сладко. Хотя, меня уже информировали, что как минимум одну ночь я проведу у нее. Какой-то косяк с отоплением служебной квартиры. А что надо в этом служебном жилье сделать, чтобы отопление вообще не запустилось? Нифига не понимаю в коммуникациях, но я всегда готов помочь, сломать. Но об этом мы с ней поговорим завтра. А пока... «Елена Павловна, меня все устраивает», — отвечаю на вопрос, заданный еще в администрации при оформлении. «Покажите фронт работ, да я готов», — улыбаюсь ободряюще. «Кать», — неуверенно поворачивается тетка к моей девочке. «А машина-то где? Карета скорой...» «А машина», — скидывает она бровь, — «около Юркиного дома стоит», — разводит она руками с садистской улыбкой. «И ключи у него».